Пулеметы нас почти сразу же укладывают. Бегущий рядом со мной боец падает как-то сразу, плашмя широко раскинув перед собой руки. Я с разгону вскакиваю в свежую, еще пахнущую разрывом воронку. Кто-то через меня перескакивает, обсыпает землей. Тоже падает. Быстро-быстро, перебирая ногами, ползет куда-то в сторону. Пули свистят над самой землей, ударяются в песок, взвизгивают. Где-то совсем рядом рвутся мины. Я лежу на боку, свернувшись комком, поджав ноги к самому подбородку. В правой руке у меня пистолет, он весь в песке. Вечером Валега его густо смазал маслом. Утром я забыл его обтереть. Никто уже не кричит «Ура!» «Где Ширяев?» Мы почти одновременно выскочили из окопов. Я споткнулся и ухватился левой рукой за что-то железное, торчавшее из земли. Потом я видел его шинель впереди, чуть правее. На ней большое желтое пятно. Оно сразу бросалось в глаза. Немецкие пулеметы ни секунду не умолкают. Совершенно отчетливо можно разобрать, как пулеметчик поворачивает пулемет веером. Справа налево, слева направо. Прижимаясь изо всех сил к земле. Воронка довольно большая. Но левое плечо, по-моему, все-таки выглядывает. Руками копаю землю. От разрыва она мягкая, поддается довольно легко. Но это только верхний слой. Дальше пойдет глина. Я лихорадочно, как собака, скребу землю. Трах, мина. Меня всего обсыпает землей. Тарарах, вторая. Потом третья, четвертая. Закрываю глаза и перестаю копать. Заметили, вероятно, как я выкидываю землю. Лежу, затаив дыхание. Рядом кто-то стонет. Равномерно, без всякой интонации, на одной ноте. Я не знаю, сколько времени так лежу. Боюсь шелохнуться. Во рту полно земли. Скрипит на зубах. Кругом земля. Кроме земли я ничего не вижу. Сверху серая, мелкая, как пудра, а ниже глина. Красновато-бурая, потрескавшаяся отдельными грудками. Ни травы, ни сучка, ничего. Только пыль и глина. Хотя бы червяк какой-нибудь появился. Если повернуть голову, видно небо. Оно тоже какое-то гладкое, серое, неприветливое. Вероятно, снег или дождь пойдет. Скорее снег. У меня мерзнут пальцы на ногах. Пулемет начинает стрелять с перерывами. Но все еще низко, над самой землей. Совершенно не могу понять, почему я цел. Ни ранен, ни убит. За 50 метров лезть на пулемет – верная смерть. Первыми выскочили Ширяев, Карнаухов, Синдецкий и я. И еще один командир взвода из новеньких. Я запомнил только, что у него из-под шапки выбивалась совершенно седая прядь волос. Фарбера я что-то не видел. Очевидно, я очень немного пробежал и сразу лег. Никак не могу вспомнить, что заставило меня лечь. Как-то сразу все опустело кругом. Было много, и вдруг никого. Должно быть инстинкт. Страшно стало одному. Впрочем, не помню, было ли мне страшно. Даже не помню, как и почему я оказался в этой воронке. От неудобного положения правую ногу схватывает судорога. Сначала икру, потом ступню, потом длинное сухожилие, идущее из-под колена вдоль бедра вверх. Переворачиваюсь на другой бок, пытаясь вытянуть ногу. Но ее некуда вытянуть. Из воронки я боюсь высовываться. Я растираю ладонями, шевелю пальцами. Икра никак не проходит, мешает голенище. Раненый все еще стонет, без всякого перерыва, но уже тише. Немцы переносят огонь в глубину обороны. Разрывы слышны уже далеко за спиной. Пули летят значительно выше. Нас решили оставить в покое. Я высовываю слегка шапку из воронки. Не стреляют. Еще немножко. Не стреляют. Опершись на руки, выглядываю одним глазом. Да немцев рукой подать. Можно камнем докинуть до стоящих перед их окопами рогаток. Пулемет как раз против меня. Черная полоска амбразуры. Делаю с земли небольшой валик в сторону немцев. Теперь можно и кругом назад посмотреть, меня не увидят. До наших окопов дальше, чем до немецких. 30 метров, а то и больше. Кто-то пробегает по ним, согнувшись. Видны только мотающиеся сверху наушники. Скрывается. Бежавший рядом со мной боец так и лежит, раскинув руки. Лицо его повернуто ко мне. Глаза раскрыты. Кажется, что он приложил ухо к земле и прислушивается к чему-то. В нескольких шагах от него другой. Видны только ноги в толстых суконных обмотках и желтых ботинках. Всего я насчитываю 14 трупов. Некоторые, вероятно, от утренней атаки остались. Ни Ширяева, ни Карнаухова среди них не видно. Я бы их узнал сразу. Вокруг много воронок, больших и маленьких. В одной что-то чернеет, потом исчезает. Раненый все стонет. Он лежит в нескольких шагах от моей воронки, ничком, головой ко мне, шапка рядом. Волосы черные, вьющиеся, страшно знакомые. Руки согнуты, прижаты к телу. Он ползет. Медленно, медленно ползет, не поднимая головы. На одних локтях ползет. Ноги беспомощно волочатся. И все время стонет, совсем уж тихо. Не отрывая от него глаз, не зная, как ему помочь. У меня даже пакета индивидуального нет с собой. Он совсем уже рядом. Рукой можно дотянуться. «Давай, давай сюда», — шепчу я и протягиваю руку. Голова приподнимается, черные большие, затянутые уже предсмертной мутью глаза. Харламов, мой бывший начальник штаба, смотрит и не узнает. На лице никакого страдания, какое-то оттупение. Лоб, щеки, зубы в земле, рот приоткрыт, губы белые. «Давай, давай сюда!» Упираясь локтями в землю, он подползает к самой воронке. Утыкается лицом в землю. Просунув руки ему под мышки, вволакиваю его в воронку. Он весь какой-то мягкий, без костей. Валится головой вперед. Ноги совершенно безжизненны. С трудом укладываю его. Двоим тесно в воронке. Приходится его ноги класть на свои. Он лежит, закинув голову назад, смотрит в небо. Тяжело и редко дышит. Гимнастерка и верхняя часть брюк в крови. Я расстегиваю ему пояс. Поднимаю рубаху. Две маленькие, аккуратные дырочки в правой стороне живота. Я понимаю, что он умрет. Он поворачивает голову в мою сторону. Губы его шевелятся. Что-то говорят. Я могу разобрать только «товарищ лейтенант», «товарищ лейтенант». Мне кажется, он все-таки узнал меня. Потом откидывает голову и больше не поднимает. Умирает он совершенно спокойно. Просто перестает дышать. Я закрываю ему глаза. Строгое, вытянувшееся сразу лицо его прикрываю шапкой. Темная ночь, только пули свистят по степи, только ветер гудит в провода, тускло звезды мерцают. Темную ночь ты, любимая, знаю, не спишь, и у детской кроватки тайком ты слезу утираешь. Как я люблю глубину твоих ласковых глаз, как я хочу к ним прижаться теперь губами. Темная ночь разделяет, любимая, нас, и тревожная черная степь пролегла между нами. Верю в тебя, дорогую подругу мою, эта вера от пули меня темной ночью хранила. Радостно мне, я спокоен в смертельном бою, знаю, встретишь с любовью меня, чтоб со мной не случилось. Смерть не страшна, с ней не раз мы встречались в степи. Вот и теперь надо мною она кружится. Ты меня ждешь и у детской кроватки не спишь, и поэтому знаю, со мной ничего не случится. И поэтому знаю, со мной ничего не случится.